Все началось с того, что я выиграл морское сражение, начал Олег свой рассказ, простимулированный несколькими наводящими вопросами о львы, путешествующий с отрядом в 100 человек, половина из которых действительно была людьми в то время, как другая половина состояла из альвов. Немного понаблюдав за ними, Олег пришел к выводу, что его спутница совсем не простая девушка и, что она, как ему и привиделось при их первой встрече, отнюдь не типичная альва. Все ее люди были блондинами со светлыми глазами, а она, брюнеткой с темно-синими, почти черными. Несколько иной овал лица, разрез глаз и размер ушей. Она была больше похожа на человеческую девушку, чем на других альв. И еще одна черта, пожалуй, она была менее закрытой, отстраненной и малоэмоциональной, чем остальные ее сородичи. Полукровка, задался вопросом Олег, вымесок, чей-то бастард. Впрочем, это были несущественные и, тем более, несвоевременные вопросы, и Олег неторопливо, но в то же время, не вдаваясь в излишние подробности и активно цензурируя некоторые моменты своей жизни, начал свой рассказ о королях и капусте шесть и прочим всем. То есть вы хотите сказать, что до последнего момента не знали о своем наследии и, вообще, росли в условиях, не предполагавших систематического образования и воспитания. Хервер была удивлена его рассказом, и Олег хорошо ее понимал. Он уже успел убедиться, что многие воспринимают его, как природного аристократа, пусть несколько излишне раскованного и простого в общении, что, в общем-то, нормально для воина и морехода, но при этом видит в нем человека, воспитывавшегося в замке со всеми вытекающими из этого факта следствиями. Олег их понимал, он же не мог рассказать о себе настоящем. Как немало он помнил о том человеке, которого звали Олег, он знал о нем некоторые основополагающие вещи. Олег рос в СССР и получил там отличное базовое образование, скорее всего, гуманитарное, но это не точно. Человек этот был образован, многое знал и умел, и много путешествовал, и, возможно, даже подолгу жил в разных странах. Во всяком случае, он точно хорошо знал английский и французский языки, латынь и какие-то странные диалекты, намекающие все же на гуманитарное образование и профессию, близкую к истории в широком смысле этого слова. Иначе откуда бы взяться некоторым его познанием, хотя, возможно, это было всего лишь странное хобби. «Все так и есть», — ответил он вслух. «Я простой парень, миледи, с 7 лет в море. И нет, я не знал, что стану наследником Гилберта Сигрива. Я даже не знал, что дед моего деда не Гундберн, а Сигрив, не Ярл, а граф. Наверное, будь со мной все так, как должно было быть с мелким Харсиром с далекого острова, я бы и не узнал этого, просто потому что не смог бы прочесть документы. Но мне всегда были интересны языки других народов и культура других стран. Я должен был быть рыбаком и охотником, а стал мореходом. Языки позволили мне прочесть документы и открыли тайну прапрадеда. Поэтому, когда припекло, я решил рискнуть, потому что знал, что это возможно, и, к счастью, у меня все получилось именно так, как следует. Но магия, — возразила спутница, — этот ритуал может провести только маг. Вы колдун, милорд, дядя Юра, вы шпион, — усмехнулся Олег, вспомнив одну из шуток своей первой молодости. Но я действительно владею магией, — пожал он плечами. Рассказывать о том, что до боя на Русалочьем озере он даже не думал о своих магических способностях, Олег не стал. Это было лишнее, как и то, что магии его научили книги Игодда. Да и то, что значит «научили». Олег твердо знал, что во всем, что касается магии и колдовства, он обыкновенный недоучка и профан. Максимум – любитель, но никак не профессионал. Наверное, поэтому он и сейчас, в пути, продолжал совершенствовать свои знания и умения в тех или иных аспектах магии. Увы, времени на это у него практически не было. Пара часов в пути, когда он ехал не с Хервер, а с Годдой, да час-два с одной из книг перед сном. С другой стороны, беседуя с Хервер, Годдой и другими спутниками, Олег совершенствовал свои знания, как минимум, трех языков, узнавал кое-какие подробности о географии, истории и культуре страны, в которую попал, и пару часов в день, на привалах, которых стало больше, поскольку никто никуда теперь не спешил, совершенно легально совершенствовал свои навыки мечника. К слову сказать, тут ему самым серьезным образом помогала та самая магия, которую он лишь недавно начал постигать. Среди заклятий и чар, описанных в книгах Гилберта Сигрива, нашлось два совершенно потрясающих, хотя и не слишком сложных фокуса. Укрепляющие и очищающие заклятия. Активировав первое, Олег за час мог укрепить свои мышцы и внутренние органы так, как если бы занимался 8 часов подряд. Второе же заклинание выводило из организма все лишнее, то есть все, что сам организм воспринимал, как опасное, вредное или ненужное. Потел он при этом сильнее обычного, и ел, как не в себя, но результат того стоил. Когда спустя 11 дней они наконец достигли Санса, он явно был крепче и сильнее, не говоря уже о том, что здоровее, чем в начале своей новой жизни в этом мире и в этом теле. Полностью ушли все последствия ранней болезни. От первых остались только блеклые шрамы, а от вторых – детские воспоминания и бура. Мышцы стали чуть больше и гораздо более эластичными, а внутренние органы работали, как хорошо смазанная и отрегулированная машина. Четко, систематично и без сбоев. Он, похоже, даже подрос немного и раздвинулся в плечах, так что по прибытии в Санс пришлось срочно заказывать новые сапоги, штаны и все прочее. Но этим занимались уже совсем другие люди, потому что в столице герцогства выяснилось два довольно любопытных факта. Во-первых, он от чего-то нужен и важен королю, отсюда и все эти странные телодвижения, вроде того, что герцог поселил его в гостевых покоях своего собственного замка, приставил к нему слуг и секретаря и приказал ни в чем не отказывать, имея в виду, разумеется, одежду, оружие и еду, а также свободу передвижения и доступ в библиотеку. А, во-вторых, оказалось, что его спутница, несмотря на свою внешность, никакая не альва. То есть, альва, разумеется, поскольку в ее роду мужчины-люди уже три поколения подряд с маниакальным упорством брали в жены высокородных альв. Однако формально и по существу, Хервер Белая Кость оказалась принцессой правящего дома, и звали ее Мотли Берн графиня де Баронесса Феррерс. То есть, она приходилась праправнучкой тому самому Вильгельму Денёв маршграфу де барону Феррерс из Грауби, который по случаю являлся старшим братом Гилберта Сегриева графа де Мёлан. Умереть не встать, восхитился Олег причудом судьбы, больше похожей на перипетии волшебной сказки. Девушка, которую мне так хочется трахнуть, приходится мне кузиной в каком-то там сраном колене. Не то, чтобы это могло помешать сексу, если так сойдутся звезды, спать, как знал Олег из практики этого мира, включая свой собственный опыт, можно с кем угодно. Он сам, в смысле Эбур, заделал ребеночка собственной двоюродной сестре, а среди его дальних родственников и знакомых, пусть даже и шапочно, встречались и такие, кто спал со своими родными сестрами, дочерями и матерями. Мир средневекового Норланда был той еще клоакой разврата 7. Впрочем, существовало одно, но серьезное ограничение. Спать можно с кем угодно, но жениться на кровных родственницах нельзя. Самой близкой родней, с которой было позволено вступать в брак, были кузены и племянницы. Однако, Моты в этом смысле не находилась под запретом. Если что, то Олег готов был даже жениться. Другое дело, кому он нужен в качестве жениха принцессы крови. Увы, но, наверное, никому. Ни ей, ни ее отцу, ни всей прочей родне. «Давай, друг, закатывай губу и вперед». Шел третий день его пребывания в замке с говорящим названием Стоунбарг. Замок был огромен и походил на небольшой город, выстроенный на скале и обнесенный двойной крепостной стеной. Скала находилась в заливе ветров и с самой столицей герцогства соединялась с 70-метровым каменным мостом, переброшенным над скалами и водой. Два барбакана по обе стороны моста защищали сам мост и замок от вторжения. Еще можно было, если припрет, разобрать настил из бревенный досок, перекрывавший 15-метровую прореху в каменной кладке, над узким проливом, служившим крепости как бы рвом. В общем, это был образец фортификационного искусства. Однако внутри тоже было на что посмотреть и чему подивиться. Огромный герцогский дворец Палас, выстроенный в лучших традициях средневековой архитектуры. Жилые башни, находившиеся внутри крепостных стен. Их было три, и они заменяли собой отсутствующий донжон, зажав между собой трехэтажное здание паласа. Занимаясь своими делами, магия, мечи и книги, Олег не игнорировал тот факт, что вокруг бурлит жизнь. Да и Мот не забывала его, отвлекала от оружия и книг и таскала по замку, показывая разные диковинки из коллекций герцога, оружейные залы и галереи, увешанные картинами великих мастеров. И вот на третий день его пребывания в этом замке, Олег оказался в галерее, на стенах которой висели портреты членов герцогской семьи, три века генеалогического древа, если что, и знаменитых деятелей, испороднившихся с Аркурами родов. О, сказала Мот, явно специально приведшая его к очередному портрету. «Это ведь ты, Бертель, герцог и принцесса настоятельно рекомендовали Олегу прекратить измываться над языком и начать называться нормальным именем, а нормальным, как нетрудно догадаться, они считали имя его прапрадеда, в честь которого, по их мнению, его назвал отец, хотя и на варварский манер. Так Олег стал Гилбертом, а Мот, с которой они перешли на «ты», использовала какое-то, на взгляд Олега, немецкое уменьшительно-ласкательное «Бертель». Олег подошел к полотну и посмотрел на молодого мужчину, изображенного одетым в легкий доспех и вооруженным мечом и щитом. Ну, что сказать, Эбур был удивительно похож на этого парня, хотя и не точная копия. «Да, Эбур, ну и дела», — подумал Олег, рассматривая рыцаря, выглядевшего всего на какие-то пару лет старше его. «Говоришь, провинциальный захудалый барон на богами забытом острове? О, да, так и есть. Вот только, судя по всему, ты единственный, кто пошел лицом и статью в своего прапрадеда. И единственный за 4 поколения, в ком проснулась магия». Олег неплохо помнил памятью Эбура своего отца и деда, двух из 3 братьев отца, своих кузенов и кузин. Пожалуй, он был красивее их всех. Да, на мужской лад, разумеется, но все же красивее. Брутальный викинг, альфа-самец и все такое, но, спасибо богам, что ему не подпортили в бою морду лица. Эбур был действительно красив этой своей особой северной красотой, и он был похож на своего прадеда Норманна. Не как 2 капли воды и все такое, но схожесть при том была поразительная. «Приятно, конечно», — картинно вздохнул Олег, — «но я не он». Как знать, ободряюще улыбнулась ему Мот, думавшая, наверное, что он распереживался. «Может быть, ты лучше, думаешь», — усмехнулся он. «Время покажет», — чуть пожала плечами она. Мот наверняка уже поняла, что нравится Эбуру Гилберту, и, похоже, ей это не мешало. Впрочем, он не перегибал палку. Дружить с ней было ничуть не хуже, чем считаться парой. Если, конечно, не брать в расчет секс. Секс по дружбе – это изобретение 21 века, ну или 3-й четверти 20-го. В 16 веке, а здесь по ощущениям как раз наступил самый конец Возрождения, такие шалости не приветствовались. Не куртуазно. Как ни странно, никто не торопил его покинуть Санс, и Мот тоже никуда не спешила. Впрочем, Олег не роптал, напротив, он радовался жизни. У него были отличные апартаменты. Он ел за одним столом с правящим герцогом и принцессой крови, брал по надобности одну из великолепных лошадей в герцогской конюшне, участвовал в охотах и практиковался во владении мечом, секирой и луком. Постреливал иногда из недавно вошедших в моду пистолетов, ходил по заливу под парусом. Мот полюбила эти прогулки и всегда выходила в море вместе с ним, и практиковался в магии. Но этим, то есть магией, он предпочитал заниматься или в одиночестве, или с Гаддой. В крепости жило еще 2 волшебника, но один из них был скорее алхимиком и астрологом, чем настоящим чародеем, а другой в основном занимался предсказанием будущего и составлением прогноза погоды, а в колдовстве был обычным слабосилком. Вообще, со слов Мот, выходило, что подлинных магов, то есть, по-настоящему сильных чародеев, в королевстве крайне мало. Они были, что называется, штучным товаром, оттого, возможно, корона и проявила столь сильный интерес к Олегу и Гадде. Несколько больше магов было среди альвов, но, снова же основываясь на рассказах Мот, Олег решил, что они больше похожи на друидов и шаманов, чем на тех магов, о которых написано в книгах прадеда и о которых рассказал ему Гадда. Впрочем, не все. Мот оказалась довольно-таки сильной колдуньей, хотя и старательно скрывала свой дар ото всех, кроме, пожалуй, одного лишь Олега, но она являлась альвой только по женской линии, так что не могла считаться подходящим примером. Однако то, что она владела магией и была способна творить заклинания, сблизило их с Олегом еще больше, и с какого-то момента они стали заниматься вместе. Он учил ее тому, что умел сам, она открывала перед ним секреты магии альвов, у которых, к слову, тоже оказался неплохой репертуар боевых и лечебных чар. Так прошло чуть больше месяца, а потом случилось вторжение, и все полетело в тартарары. Олег проснулся от колокольного звона, и как-то сразу понял, что дело швах. Ощущение было однозначно негативным и указывало на войну и мор. Оттого он и не бросился выяснять, что там да как, а первым делом оделся, как на войну. Даже кольчугу надел, наплечники и налокотники с наколенниками. И, судя по всему, оказался прав, потому что никто из встреченных им людей виду его не удивился. Напротив, По дороге в герцогскую башню он встретил довольно много придворных, облачившихся в боевую броню. «Значит, все-таки война», — решил он, поднимаясь в кабинет герцога, где собиралась сейчас вся верхушка. Готы высадились на побережье к северу и к югу от Санса. Крепости завесы пали. Подробности неизвестны, но такого никак не могло случиться, а значит, речь идет о предательстве. К утру они замкнут кольцо, и мы окажемся в блокаде. Тогда, может быть, принцессе стоит попытаться уйти из города раньше, чем замкнется кольцо, спросил второй воевода по прозвищу Элвирус Охотник. Скорее всего, этого они от меня и ждут, возразила Мот. Значит, садимся в осаду, спросил кто-то из баронов. Их флот ждет нас в море, внес свою лепту предсказатель. Придет ли помощь, спросил другой барон. Вопрос, когда, покачал головой герцог. Мы отправили птиц, но долетит ли хоть одна, остается под сомнением. Готы опытные солдаты, и у них есть свои маги. Волхвы умеют делать некоторые вещи не хуже друидов. Связь пропала, они ставят барьеры. У меня вопрос, решил высказаться Олег. Если не будет связи, когда это заметит? Те, кто заметит сразу, это круг хранительниц, повернулась к нему Мот. Но у них нет достаточной военной силы. Разумеется, они все равно выступят, но, чтобы добраться до нас, им нужно от 12 до 15 дней. Еще они разошлют птиц. Однако в пределах досягаемости нет больших гарнизонов. 5000 они, возможно, соберут, но сюда поспеют не раньше, чем через месяц. Остается столица. По суше до нас 15 дней пути, по морю. Нет у короля сейчас столько кораблей, чтобы прорвать морскую блокаду. Если не случится чудо, снова подал голос прорицатель, готы возьмут Санс через 3 дня, Стоунберг падет после 7-го штурма, на 2-й день после захвата Санса. Что ж, пожал плечами Олег, будем драться, а там уж как выйдет. Ему не хотелось умирать, но и труса праздновать он не желал и не мог. В конце концов, эта жизнь дана ему, как бонус. Жаль, конечно, что все так быстро закончилось, но что изменится от того, что он станет бояться или сетовать на свою судьбу? Трус умирает много раз до смерти, вспомнил Олег по случаю цитату из какой-то книги 8, а храбрый смерть один лишь раз вкушает. Граф обратился к нему герцог, вы ведь владеете боевыми заклинаниями, куда прикажете встать? Вопрос подразумевал, что он может помочь обороне не только мечом. На морскую башню, кивнул ему герцог, а ваш друг мог бы взять на себя оборону башни в гавани. Полагаю, он не откажется. Олег был уверен в Гадде, тем более что им все равно идти было некуда. Так или иначе, но умирать им придется здесь, в замке, так отчего бы не в бою. Обсуждение продолжалось еще 1/4 часа, но решались исключительно технические вопросы. Кто, где, какими силами. Однако после совещания у Олега состоялся гораздо более серьезный и значимый разговор. Мот отозвала его в сторону, и, следуя за ней, он оказался в небольшом покое с крошечным окошком, выходящим на море, и тяжелой дубовой дверью, через которую не проникали звуки ни отсюда, ни сюда. «Я пойду с тобой на морскую башню», — сказала Мот, когда дверь закрылась, и они остались одни. «Ты отличный воин», — признал Олег, — «и сильная колдунья, но объясни мне, в чем смысл этой эскапады? Я должна быть рядом с тобой, Берт, потому что, когда наступит конец, ты должен будешь убить меня и сжечь мое тело». «Ох, ты ж, обалдел Олег, это что же выходит, им нужна она, ее плоть и кровь, но зачем? Зачем им твои плоть и кровь?» Спросил он то, о чем, похоже, не знал никто, кроме, быть может, самого герцога. Король готов старый жаждет молодости и бессмертия, и он знает, что его алхимики могут дать ему желаемое, если смогут заполучить меня, лучше живой, но сойдет и мертвый. Так, что-то на уровне того темного зельеварения, о котором писал Герпий Злостный. Читал Олег об этом в одной из книг прадеда. Герпий, и не он один, утверждал, что кровь и плоть магов и различных волшебных существ можно использовать при создании определенного рода зелья и в некоторых невероятно мощных ритуалах. Там приводился пример с истинным любовным напитком, чтобы создать который нужна кровь Вейлы и ее сердце. Похоже, плод любви человека и львы тоже чем-то отличается и от простого человека-мага, и от обладающей даром львы. «Я понял тебя, Мот», — сказал он вслух. «Ты можешь идти со мной на башню, только не лезь, пожалуйста, в огонь. В жизни всякое случается, мы можем и уцелеть. Но, если проиграем, обещаю, я убью тебя раньше, чем враги дотянутся до тебя, и сразу же сожгу. Огонь, как ты знаешь, моя стихия. На этом разговор закончился, и они пошли готовиться к первому приступу, который по всем расчетам должен был начаться не раньше, чем расцветет. Но, к сожалению, и не позже. Так и вышло. Прогноз оправдался, и сейчас, стоя у зубчатого парапета морской башни, Олег наблюдал, как корабли готов меняют строй, готовясь к штурму крепости. Вообще-то, вполне самоубийственный квест. Такой замок сходу не взять, а крепость, изготовившуюся к штурму, тем более. Но, видно, король умел мотивировать своих воинов, они, и в самом деле, собирались высадить десант на скалах у подножия крепостной стены, чтобы затем попытаться подняться вверх по куртине и прорваться в крепость. «Глупость?» – спросил себя Олег. «Вряд ли. Наверное, у них есть какой-то план, какой-то туз в рукаве». Между тем, часть кораблей заняла позиции вне досягаемости лучников и вскоре открыла огонь по крепости. Стреляли из пушек, которые все еще являлись диковинкой, бросали камни и зажигательные снаряды с помощью баллист, и тяжелые стрелы-гарпуны из стрелометов. Замок огрызался ответным огнем. На стенах крепости было довольно много метательных орудий и пушек большого и малого калибра. Что ж, пора попробовать себя в деле. Олег сплел первое заклинание и сразу же наложил его на приготовленный как раз для этого дела длинный лук. Лук был тесовый, дальнобойный, но заклинание, которое продержится максимум с дюжину выстрелов, увеличивало дальность стрельбы тяжелыми 200-граммовыми стрелами почти в два раза. Где-то 300-350 метров. Вполне можно на пределе дальности дотянуться до кораблей первой линии. Но это только первый шаг. Второе заклинание изменит, пусть и не намного, саму стрелу, а это уже 400-450 метров. И, наконец, третье заклинание, которое расходуется всего за три выстрела, поджигает стрелу негасимым огнем. Главное попасть хоть во что-нибудь, кроме воды, и пожар обеспечен. Весь этот комплекс заклинаний Олег еще ни разу не использовал в бою, но был уверен, что у него получится. Ведь на русалочьем озере у него не было ничего, ни заклинаний, ни специфических умений, и все-таки на одной голой силе он поджигал корабли горландцев на дистанции до 300 метров. Вдох, выдох, прицелился, выстрелил. Тяжелая стрела ушла по дуге и где-то на середине дистанции вспыхнула черным огнем. Да, эта штука будет покруче, чем Фауст Гёте 9, решил Олег и вслед за первой выпустил вторую стрелу. Когда она вспыхнула в полете, первая уже благополучно нырнула в воду. «Перелет? Твою ж мать!» – возмутился Олег. «Надо бы найти какую-нибудь формулу самонаведения, но ведь не успею». Вторая стрела впилась в борт корабля, и черное пламя полыхнуло вверх и в стороны. «А ничего так!» – похвалил себя Олег. Пожар они, может быть, и потушат, все-таки это не напалм, а жаль, но на какое-то время стрелять перестанут. Следующие два часа он стрелял, практически не переставая. Сначала радовался, что вымахал такой большой и сильный, потом стало не до мыслей, только натягивая и спуская тетиву, отпуская в полет очередную стрелу. Мыслей в голове не было, и счет попаданием он вести перестал. Усталость брала свое, но он не сдавался. Стрелял и стрелял, пока на вражеских кораблях трубачи не сыграли отступление. Первый приступ закончился ничем, то есть не без последствий, разумеется, но совсем не тех, на которые рассчитывали готы. Проводив взглядом разворачивающиеся вражеские корабли, два из которых все еще продолжали гореть, Олег отошел от парапета и огляделся. Всюду вокруг лежали вражеские стрелы, они торчали из корзин с песком, которыми укрепили стену, и из ростовых щитов, установленных в промежутках между зубцами. К сожалению, они поразили не только дерево и попали не только в плетеные корзины. На стене лежало с полдюжины убитых и нескольким раненым как раз сейчас оказывали помощь. «Держи!» Он обернулся на голос. Мот протягивала ему флягу. «Спасибо!» Он принял флягу, сделал глоток, другой и понял, что не может остановиться, глотая слабенькое кислое вино, как обезвоженный путник в жаркой пустыне. Впрочем, так оно, на самом деле, и было. Он устал и высох, потому что сушит не только солнце. «Ты прикрывала меня щитом», — сказал он, опорожнив флягу. «Спасибо, не сказал тебе раньше. Не мог отвлекаться во время стрельбы, нужно было удерживать чары». «Я так и поняла», — кивнула принцесса. «Пошли, Берт, вниз, тебе надо отдохнуть». В цитадели развернули трапезную и поставили лежаки. «Но я бы на твоем месте пошла к себе. Там ты лучше отдохнешь. Если начнется новый штурм, за тобой пришлют». «Спасибо, Мот». Он посмотрел ей в глаза и понял, что должен из кожи вон вылезти, но спасти эту отважную девушку. Жить под гнетом правды о себе и целях врага, такой ноши не выдержали бы многие взрослые мужчины. А она 2 часа была рядом с ним, подносила новые колчаны со стрелами, прикрывала щитом, когда шел обстрел. Мысли о Мод занимали его всю дорогу до комнаты, и все время, пока умывался и ел, и снова шел по коридорам и залам замка, направляясь в приемную герцога, где можно было узнать подробности первого штурма. Пришел вовремя, в зале вокруг стола с развернутой на нем картой города и окрестностей стояли герцог и его соратники и командиры. Была здесь и Мод. Шло обсуждение первого приступа, вносились коррективы в тактику и стратегию обороны, строились планы на перспективу, обсуждались варианты развития событий. Олег в обсуждение не вмешивался, стоял чуть в стороне, поскольку успел запомнить карту и не нуждался, как большинство других участников совещания, постоянно держать ее перед глазами. Слушал других, исподволь рассматривая людей, оценивая их жесты и мимику, особенности поведения и скрытые за всем этим эмоции. В принципе, ничего нового он не услышал. Все происходило ровно так же, как на утреннем собрании, но в какой-то момент он начал видеть мотивы рыцарей и придворных, их намерения, и то, что должно было случиться буквально через минуту или две. Позже он сам удивился тому, что с ним так внезапно произошло. Никогда прежде он не сталкивался с этой гранью своего таланта и не знал, как можно включить этот дар, и отчего он вдруг включился именно в тот день и в тот час. Олег сместился на шаг в сторону, еще на полшага и еще. Он двигался плавно, не совершая резких движений, а значит, не привлекая к себе лишнего внимания. Он, вообще, выпал, если можно так выразиться, из зоны активного восприятия собравшихся в зале людей. Он и до Мод добрался, все еще оставаясь человеком-невидимкой, но вот она его как раз заметила, нахмурилась, пытаясь, видно, понять, что происходит, и зачем он делает то, что делает. И тогда Олег указал ей глазами на одного из лейтенантов герцогской дружины. И вот, что примечательно, она его поняла, взглянула на воина и, по-видимому, увидела ровно то же, что заметил в этом мужчине Олег, и сразу же начала плавно смещаться назад в направлении дверей. Это их и спало. Мятеж был ожидаем, и это был лишь вопрос времени, когда, как и от кого, кто-нибудь узнает о причине войны и сделает из этого свои собственные выводы. Нельзя было исключать и другого сценария. В крепости могли находиться агенты короля готов, и этим засланцам было, наверное, не так уж сложно донести до ушей заинтересованных людей любые предложения и посулы, запугать или обнадежить, озвучить цену предательства и открывающиеся перед изменником перспективы. Поэтому Олег не был удивлен, когда некоторые из присутствующих обнажили мечи. Их было относительно немного, но фактор внезапности был на их стороне, вернее, мог бы быть, не заметь Олег их приготовлений. Свой меч из ножен он достал быстрее любого из них и сразу же нанес удар по ближайшему к нему предателю. Иуда еще только протянул руку к рукояти меча, одновременно разворачиваясь в сторону Мод. Он стоял ближе всех к принцессе, и у него был реальный шанс убить ее в первом же выпаде. Однако Олег оказался быстрее, и его бастард-10 перерубил изменнику незащищенные брони и шейные позвонки. Всего лишь мгновение, чтобы вышагнуть вперед и сместиться чуть в сторону, чтобы занять подходящую для удара позицию, и дело сделано. Первый предатель умер, не успев даже сказать мяу, а в следующий момент рядом с ним оказалась Мод, и в руках у нее были шпага 11 и кинжал. Началась резня, бой был короткий, но яростный, к тому же он происходил в относительно небольшом замкнутом пространстве. Однако, для Олега, вернее, для Ибура, привыкшего драться на палубе корабля, где нет места, чтобы развернуться по-настоящему, типа «разудись, плечо, размахнись, рука», но зато полно мешающих свободно двигаться предметов и сооружений, это было идеальное поле боя. Он тоже взял в левую руку длинный кинжал, и понеслось. Атака, защита, движение и снова атак. Он танцевал, все время стремительно смещаясь из стороны в сторону и не позволяя противникам выстроить хотя бы какой-нибудь план боя. Никакой стратегии, одна тактика, построенная на технике и скорости. И еще одно. Он ни разу не оставил Мод одну, он был рядом, не мешая ей сражаться, но и не позволяя ситуации стать критической. Как позже выяснилось, они вдвоем перебили едва ли не половину мятежников, хотя Мод утверждала, что основную работу сделал именно он. Олег не соглашался, но это была всего лишь игра в комплименты. Ему не нужны были ни слава, ни признание. Главное, дело было сделано, и они с Мот уцелели. Герцог был ранен в бедро, и как защитник замка перестал представлять собой боевую единицу, но в его случае было важнее, что он жив и в сознании, а значит может осуществлять общее командование. В остальном же дела обстояли не так, чтобы хорошо. Командование обороны сократилось, как минимум наполовину, включая сюда всех участвовавших в инциденте, и тех, кто предал, и тех, кто остался верен. И это, разумеется, начало сказываться на действиях защитников гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Слишком много допускалось ошибок, слишком импульсивно, а значит необдуманно действовали те или иные командиры, слишком много возникало конфликтов между теми, кто командовал отрядами или секторами обороны, и все это, не учитывая множество случаев недопонимания и неудачного планирования. Олег провел следующие два дня на морской башне. Принцесса, окруженная своими телохранителями, была там же. Они отбили 7 приступов, вынужденные в одном случае даже драться с ворвавшимися на стену готами лицом к лицу. Однако не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять простую истину. До сих пор им удавалось выиграть каждый бой, возможно, они выиграют еще один или два, но сражение проиграно, и это уже факт истории. Город пал куда быстрее, чем утверждали прежние расчеты, а замок на поверку оказался не так неприступен, как можно было надеяться. К тому же слишком быстро таяли силы защитников, их становилось все меньше, а раненых у них на руках становилось все больше. Так что Олег видел, финал приближается, и чем ближе был конец, тем тяжелее становилось у него на душе, и причиной этому являлась принцесса. Не то, чтобы он не боялся смерти, умирать не хотелось от слова совсем, но он хотя бы пожил в той другой жизни, где он был Олегом, а не Эбуром. Да и во втором своем мире, как и Буркворк, он прожил короткую, но славную жизнь, и убил столько врагов, что Волгалла ему обеспечена, тем более что и в этот раз он скорее всего падет с мечом в руке. Но Мот не должна была умереть, и уж тем более, она не должна была стать ингредиентами для готских алхимиков, как какой-нибудь единорог или дракон. Она была прекрасной девушкой, и она ему нравилась. И у Олега буквально мозги кипели от постоянных мыслей о том, что он должен любой ценой сберечь Мот, и еще о том, как, черт подери, это сделать. Идея возникла случайно, но, придя ему в голову один раз, она Олега уже не покидала. Суть идеи сводилась к тому, что можно было бы попробовать уйти в другой мир, а конкретно в тот, откуда первоначально прибыл Вильгельм Деньофмарш со своими родственниками. Однако сделать это было практически невозможно, поскольку количество ограничений и специальных требований к ритуалу возрастало в их случае в разы по сравнению с тем, что проделал их смот великий предок. Прежде всего, вернуться в тот мир, из которого ушел, ты можешь только один, максимум два раза и не раньше, чем через 10 лет после перехода. Так что, вернуться назад, туда, где он стал графом Гундберном, он не мог и отправить туда Мот одну тоже не получалось, поскольку, начав это безумие с межмировыми переходами, он стал эктором и теперь должен был проводить ритуалы только для себя. То есть, если бежать в другой мир, то с точки зрения магии это будет его побег, в который он сможет взять с собой Мот и Гадду. Впрочем, если бы у них было время, хотя бы неделя или лучше две, он смог бы научить Мот проводить ритуал самой и сделал бы перерасчет ритуальных действий специально под нее, но времени не было. Поэтому идти он мог только вперед, в мир, из которого прибыли его и ее прапрадеды. Однако это будет уже второй ритуал для открытия межмирового портала за очень короткий срок, и это накладывало на сам ритуал еще больше ограничений и увеличивало количество требований, которые пришлось бы соблюсти. Вот над этим он и ломал голову в перерывах между вражескими штурмами. В принципе, существовала возможность создать портал даже в нынешних невыносимых условиях, но на данный момент он даже рассматривать этот вариант не хотел, и он все откладывал и откладывал решение, пока откладывать стало больше некуда. Стало очевидно, что следующий штурм, который наверняка случится на рассвете, защитникам замка уже не выдержать. Когда падут стены, можно будет еще сутки-двое резать готов в лабиринте подземных ходов Стоунберга, но это уже будет поминальная молитва. К этому времени он убьет Мот и сожжет ее тело. Вот после этого, когда нечего будет терять, некого защищать и ни на что надеяться, он сможет устроить настоящую тризну по несостоявшемуся счастью. Устроить тварям гекатомбу, которую выжившие будут вспоминать со смертным ужасом до своего последнего часа. Вот только утешение это ему не принесет, и зверя мести не накормит досыта. И все-таки, он попытался еще раз, послал какого-то мальчишку в порт за годы, с которым хотел посоветоваться на тему, можно ли придумать что-то еще. Но мальчик вернулся ни с чем. Оказывается, Годда погиб еще днем, и Олег остался один на один с проблемой. Он вернулся к себе в комнату, вытащил записи и расчеты и долго перечитывал все связанные с переходом тексты. Перечитал, проверил расчеты, пересчитал все по новой, но увидел лишь то, что уже знал. Вариант существовал, мерзкий, практически неприемлемый и ненадежный, но он был. И это был единственный шанс вытащить Мот из этой мясорубки живой. Было уже около 11, когда он, собравшись словно в дорогу, но так, на самом деле и обстояли дела, покинул свои покои и направился к покоям принцессы. Пришел, кивнул воинам охраны и постучал в дверь. Открыла служанка, взглянула на него и, сделав книксон, пропустила внутрь. «Нужно поговорить», — сказал он, входя в комнату, в которой принцесса писала прощальные письма. «Когда замок падет, падет и завеса, и кто-нибудь, спрятавшийся в руинах, сможет выпустить птицу наедине», — добавил Олег. Мот посмотрела на него, нахмурилась, словно догадываясь, насколько непростой им предстоит разговор, но взмахом руки отпустила служанку и охрану. Двери закрылись. «Если ты передумал, помолчи и послушай», — остановил ее Олег. «Я нашел способ, как тебе покинуть замок, вернее тебе и мне, потому что ритуал смогу провести только я. Я правильно понимаю, ты приглашаешь меня на родину наших предков? Именно так, но есть нюансы, которые могут тебе не понравиться». Повисло молчание. Олег собирался с силами, чтобы рассказать принцессе об этих самых нюансах, а Мот что-то явно обдумывала, прокручивая в голове какие-то свои варианты и комбинации. «Человеческие жертвоприношения?» — спросила она вдруг, нарушив повисшую между ними тишину. «Да», — подтвердил Олег, — «но не только. Что еще? Мы не сможем вернуться сюда ближайшие 10 лет», — объяснил Олег одну из проблем. «Вернее, 10 лет здесь, и я не знаю, сколько лет там, потому что время между нашими мирами не синхронизировано. Может случиться, что мы проживем там всю жизнь и умрем, так и не дождавшись, когда откроется следующее окно возможностей. Ну, это все-таки гораздо лучше смерти», немного подумав, решила Мот. «Что еще? А человеческие жертвоприношения?» Начал был Олег, но Мот не дала ему закончить. «Трех девушек хватит?» – спросила она. «Две точно девственницы, относительно третьей есть сомнения. Ты готова?» – обалдел Олег. «Они все равно умрут», – снова остановила его Мот. «У нас уже все готово. Когда ты убьешь меня, Сельвик убьет двух других и проткнет кинжалом свое сердце. Никто не хочет становиться подстилкой готов. Сам должен понимать. А, если они будут знать, что своей смертью помогают мне спастись, их гибель перестанет быть напрасной». «Энда, Олежек», — покачал Олег мысленно головой. «Плохо ты еще знаешь местные нравы. Так что, трех девушек будет достаточно?» «Да», — кивнул Олег. «Так что там еще?» — спросила Мот. «Ты готова лечь на алтарь и отдаться мне, как женщина-мужчине?» «Нам нужен алтарь?» Кажется, ее интересовали только технические вопросы. «Я могу сделать жертвенник из любого камня». «Нет необходимости», — отмахнулась Мот. «В катакомбах под замком есть древние капища. Место намоленное, так что лучше не придумаешь». «Ну, вот и все», — понял Олег. «Я сказал». «Она, что, не отреагировала?» «Мот», — сказал он враз охрипшим голосом. «Вот что, Берт», — тяжело вздохнув, сказала она в ответ, «оставь, будь другом, свою стыдливость на потом. Вот выберемся отсюда, так я и всплакну как-нибудь по потерянной в попыхах невинности, и девочек своих оплачу, и, наверное, ужасы будут мне сниться, и сердце кровью обливаться, но это все потом, и только потому, что буду живой». «Я тебя понял», — кивнул Олег. «Извини, и раз уж ты согласна, иди собирайся, больше мы сюда не вернемся, и еще одно, учти. Времени у нас будет мало, портал откроется на считанные мгновения, а мы с тобой будем, ты уж извини за подробность, ноги, одеваться времени не будет, подхватим вещи и вперед, поэтому надо все так упаковать, чтобы потом не отвлекаться, и вот еще что, кое-что из твоих вещей я могу взять себе, книги там, одежду, оружие, спасибо», кивнула Мот. «Значит, я не ошиблась и у тебя действительно есть бездонная сумма?» «Не бездонная», усмехнулся Олег, «но вместительное. А ты знаешь, где находится это капище?» «Знаю. Тогда, собирай вещи и пошли. Один на самом деле, несколько искаженный голландский, два кафф-англ, цуф, манжета, обшлаг, украшение для ушей, которое позволяет украсить не только мочку, но и другие части уха, а также висок, шею и волосы. Примечательной чертой кафов служит то, что многие модели не требуют проколов. 3 апропо, книжн, кстати, между прочим, 4 обертоны в акустике, при звуке, входящие в спектр музыкального звука. Высота обертонов выше основного тона, отсюда название. Наличие обертонов обусловлено сложной картиной колебаний звучащего тела, струны, столба воздуха, мембраны, голосовых связок и т.д. Частоты обертонов соответствуют частотам колебания его частей. 5 айнтопф – блюдо немецкой кухни, заменяющие собой первое и второе блюдо. Представляет собой заправочный суп, в котором варится в одной емкости практически все продукты, которые есть под рукой. Айнтопф представляет собой густой суп, который варится на воде или бульоне. Ингредиентами могут быть овощи, картофель, морковь, брюква, а также различные виды капусты, белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи и др. Бобовые, горох, чечевица, фасоль, стручки зеленой фасоли и др. Крупы, хлеб, макаронные изделия, мясо, копчености или другие мясные продукты, почки, гусиные окорочка и так далее. 6. Автор напоминает, что его герой, скорее всего, являлся в прошлом немолодым русскоязычным интеллигентом. Он не помнит, откуда он, в смысле, из какой страны, кто он по профессии и т.д. Но многие его ассоциации и аллюзии связаны именно с русской культурой конца 20-го – начала 21-го века. Конкретно, относительно королей и капусты. Здесь двойная ассоциация с повестью о Генри Короли и капуста и со стихотворением Эль, Кэрола из «Алисы в Зазеркалье», герои которого обещают рассказать о башмаках и сургуче, капусте, королях и почему, как суп в котле, кипит вода в морях. 7. Автор не сильно сгущает краски. Мир средневековья – это отнюдь не роман на Тристане, который в постели клал свой меч между собой и Изольдой, чтобы ночной порой не украсть по случаю ее девственность. Перечитайте истории про рыцарей круглого стола, только не адаптированный детский вариант, там есть практически все. Изнасилование, инцесты, измены, бастарды, браки по договору, а не по любви, и прочие радости средневековой жизни. 8. Пьеса Шекспира «Юлий Цезарь». 9. Парафраз реальной фразы. Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. В октябре 1931 года к Максиму Горькому пришли важные гости. Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Клим Ворошилов. Писатель прочел им свою стихотворную сказку «Девушка и смерть». «Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть», — сказал Сталин. 10. Полутораручный меч — современное обозначение группы средневековых западноевропейских мечей, которые удерживали в основном двумя руками, но при этом их вес и баланс допускал при необходимости одноручный хват. В средневековых трактатах такое оружие называется просто меч без каких-либо уточнений, меч бастард-англ, бастард-сворд, аналогичное прослеживается в итальянских трактатах по фехтованию с 1549 года, или длинный меч, англ, лонгсворд. Характеристики их таковы. Длина клинка не менее 80 см, в среднем 90-104 см, от половины до 2/3 длины занимает дол, длина рукояти 15-25 см, вес 1,5-2,0 кг, максимально до 2-3 кг. 11. В раннем варианте шпага представляла собой универсальный сравнительно легкий и длинный меч, оснащенный сложной гардой, которым можно было как колоть, так и рубить, а сложная гарда сносно защищала пальцы при отсутствии латной перчатки. Впоследствии, под влиянием французской школы фехтования, шпага стала короче, а затем утратила лезвие, превратившись в граненый клинок. При этом в некоторых странах новые шпаги, потеряв в длине, сохранили одно, а то и оба лезвия. Вес шпаги обычно лежал в пределах от 1 до 1,5 кг. Глава 4. Глава 4. Невыразимец ушел, и они остались одни. «Иди, Мот, приляг», — сказал Олег, вернувшись в гостиную. «Я сам справлюсь, мне нельзя ложиться», — посмотрела ему в глаза девушка. «Окончательно развалюсь, если я могу». «Не можешь», — покачала она головой. «Я пойду к алтарному камню, поставлю свечи, помяну девочек». Когда 6 часов назад голые и порядком напуганные той магией, которую они разбудили своим ритуалом, Олег и Мод вбежали в новый мир, их первое впечатление было не слишком радостным. Они оказались в кромешной тьме, под босыми ступнями ощущались холодные каменные плиты, и, вообще, место, куда их занесло, казалось заброшенным и выстуженным, как склеп. Даже воздух здесь был неживым, недвижным и каким-то затхлым. «Пиздец, как здорово!» – выразил Олег их общее чувство, хорошо хоть только мысленно, а то стыда перед принцессой потом не оберешься. Впрочем, о стыде думать поздно. После того, как голая девушка раздвинула перед ним ноги и прошипела «давай», и он дал, вернее, дала она, а он взял, потому что алтарь жаждал ее первой крови, говорить о стыде было поздно, пожалуй, даже лицемерно. Олег опомнился, встряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли, и зажег над ладонью огонь, осветив место, куда их занесло ритуалом. А место, к слову сказать, оказалось обыкновенным алтарным залом. Каменные полы, стены и потолок, углубление в одной из стен, где была устроена полка с ритуальными принадлежностями, чашами и кубками, ножами и кистями, и огромный алтарный камень-жертвенник посередине зала. Пол был выстлан квадратными плитами из темного гранита, испещренными вырезанными на них рунами, символами и сигилами. Стены и потолок были сложены из доломитовых блоков, на многих из которых тоже видны были черты и борозды. И еще в одной из стен находился дверной проем, запертой дверью, сколоченная из темных досок. «Есть подозрение», — сказал Олег, оглядев зал, «что это алтарный зал в замке твоего предка Вильгельма Денёв Маршграфа Д.Э. или твоего», — пожала плечами Мот, колыхнув при этом своими тяжелыми грудями. «И хватит пялиться. Я знаю, что красивое, но сейчас мне не до того, и надо бы выпить противозачаточного зелья, а то от таких ритуалов потом дети рождаются». «Не забыла захватить?» — удивился Олег, вслед за Мот, развязывая узел с вещами. Оба они взяли в дорогу не самую роскошную, но зато практичную и удобную для боя и путешествия одежду. «Я предусмотрительная», — буркнула принцесса, натягивая на себя нижнюю рубаху. Они быстро оделись, тем более что Мот взяла с собой не платье с корсетом и прочими ужасами, а нормальную мужскую одежду, которая и одевается куда легче, и лучше подходит для приключений в неизвестных местах и обстоятельствах. А еще этот наряд ей очень шел. Конечно, в платье она была куда женственнее, красивее и соблазнительнее, но наряд воина подходил ей не меньше, подчеркивая, быть может, другую грань ее красоты. «Ты красивая», вот что он хотел бы ей сказать, но, увы, не мог. После ритуала не каждое слово было в строку. Между тем, они отворили незапертую дверь, поднялись по каменным ступеням почти на два этажа и, открыв еще одну дверь, вышли в просторное подвальное помещение, оказавшееся огромным винным погребом. За следующие пару часов они осмотрели весь дом, оказавшийся не замком, а особняком, похожим убранством и мебелью на небольшой дворец, и принадлежавшим, судя по найденным тут и там надписям, именно графом Д.Э. Много покоев и гостиных, коридоры, лестницы и залы для приемов, а еще обширная библиотека и кабинет Вильгельма Денёв-Марш. Последний по времени документ, так и оставленный графом на своем столе, оказался письмом, адресованным прапрадеду Мот советом лордов. Поганое, надо сказать, послание, но сейчас Олега заинтересовала только дата 17 марта 1568 года. 16 век, однако, к этому моменту Олег успел уже выглянуть в окно и слегка прибалдел, увидев на улице поток машин. Было ли это его время? Воспоминания были смутными, ненадежными, но первая ассоциация, которая пришла ему в голову при виде проспекта полного машин и пешеходов, это Хикхвайто Хелл группы АЦДЦ, Роцконтрол Лалу Нити группы КИС и Роцконтрол группы Лед Зеппелин. Точные даты он, разумеется, не помнил, но это точно было начало 70-х, максимум, середина, 400 лет, не хухры-мухры. Но несмотря на то, что прошло 400 лет, в доме не было ни пылинки, вся посуда на кухне была чистой, одежда в сундуках не сгнила, как, впрочем, и ковры, гобелены, скатерти и шторы. Постели казались только что застеленными, вино не скисло, и тем более не испортилось нечто, отдаленно напоминавшее дрянной бренди один. А вот еды в доме не оказалось, и Олег искренне похвалил себя за предусмотрительность. Уходя из замка, он унес не только все свое имущество и часть вещей Мот, но и сложенную в корзины еду. Желтый и белый сыр, колбасы и ветчина, изюм и мед, пшеничные булки и сладкие пирожки. Сейчас все это им пригодилось, даже вино, несколько бутылок которого нашлись в корзинах. Вот во время импровизированного обеда их и потревожили гости из отдела тайн. И единственное, что он успел шепнуть Мот перед тем, как пошел отворять дверь, это напоминание, что никому здесь не надо знать, что она Эльва и дочь короля. Лучше исходить из предположения, что она правнучка Вильгельма Денёв маршграфа Де, что на самом деле являлось правдой, и что сюда они перешли, если придется об этом говорить, не из какого-то никому здесь неизвестного замка, а из замка ее родителей. А мои родители, тогда, предложила Мот, герцог и герцогиня Лейберн, и они погибли во время штурма замка. Звучит логично, согласился Олег. На этом и стой, и ни при каких обстоятельствах не упоминай, что ты, Альва, боишься за меня. Конечно, боюсь, удивился вопросу Олег. Кто их знает, этих местных, вдруг у них тоже заскок на тему принцесс-полукровок. На этом и порешили. И хорошо, что так, поскольку к ним пожаловали именно те, кому правду знать никак не стоит, но кто вполне поверит, что она правнучка достославного графа Вильгельма. Сам же он решил до времени приберечь родословную Сигривов, представляясь Буром Гундберном. И вот теперь Олег остался ждать обещанные дары и обдумывать сложившуюся ситуацию, а Мот ушла поминать своих служанок, добровольно умерших на жертвенном камне. Итак, это натуральная Англия, на дворе плюс-минус середина 70-х. Рок, мини-юбки и расклешенные штаны. Вот все, что вспомнилось. Наверняка, потом вспомнится еще что-нибудь, но на данный момент хватит и этого. Олег постоял у одного из окон, выходящих на широкий проспект. Автомобили, мотороллеры, двухэтажные автобусы, прохожие. Люди постарше одеты в темной цветовой гамме, а молодежь не стесняется в выборе ярких тонов. Да уж, 70-е и Министерство магии, Визингамот, Дамблдор и невыразимцы. Если это времена мародеров, это вообще пиздец. В особенности, если нас все-таки загонит в Хогвартс. Но, похоже, школы им не миновать. Они чужаки в чужой стране, без документов и связей, без местных денег и четкого понимания, как живут здесь маглы и маги, а невыразимец предложил им помощь. И отказываться от нее, вроде бы, глупо, но и брать не хочется. И хочется, и колется, и мама не велит. Да уж, однако помощь придется принять, потому что маги уже все равно про них знают, как знают, по случаю, и адрес их дома, не отвертимся. И вот еще что, Мот, наверное, не нужно знать, что он пришелец и вселенец-попаданец. Ей это будет слишком сложно переварить. Значит что? Значит, ему нужно быть максимально осторожным в своих высказываниях и реакциях. Хотя можно наврать, что он обладает талантом сверхчувственного познания. Звучит красиво, но лучше оставить эту отмазку на самый крайний случай. За размышлениями и осмотром дома, а он между делом обнаружил оружейную и архив, время прошло довольно быстро. Так что Олег не удивился, увидев около дверей дома коробки с посылкой. Подарок находился в слепой зоне, там, где маглы его не видели, но обходили стороной. Олег вышел на улицу, постоял немного, вдыхая воздух, отравленный бензиновыми парами и прочей дрянью, и окончательно понял, что переход между мирами означал и смену эпох. Он хмыкнул и пошел перетаскивать вещи в дом. Это были нелегкие 4 дня. Мот догнал наконец отходняк, и она провалилась в болото глубочайшей депрессии. Бродила по дому, как сомнамбула, сидела часами у разожженного камина и смотрела в огонь или вовсе лежала на кровати в своих покоях, а они, разумеется, поселились в разных комнатах, и ее невозможно было поднять. Почти не ела и перестала за собой следить. В общем, дело было плохо, но Олег ни в одной из двух своих жизней не был психологом или кем-нибудь вроде того, и что делать в такого рода случаях попросту не знал. Однако он понимал, что оставлять все, как есть, тоже нельзя. Он отчаянно жалел Мот, переживая за нее саму, но и себя ему было жалко не меньше, потому что у него сердце разрывалось, когда он видел ее страдания. Любовь, не любовь, но Мот была ему явно более, чем симпатична, и чувствовать к ней сострадание получалось у него с естественностью дыхания. Сам он проводил дни в изучении книг, газет и журналов из обоих миров и в попытках помочь принцессе, накормить ее хоть чем-нибудь, расшевелить, подвигая на подвиг чтения, заинтересовать, едва ли не силком притащив в оружейную, где попадались совершенно изумительные образцы клинкового оружия всех времен и народов, или упросив зайти вместе с ним в найденную им по случаю сокровищницу графов Де, где было чем поживиться любой уважающей себя женщине. Надо полагать, планируя свой переход, Вильгельм понимал, что взять с собой буквально все, что было накоплено чуть ли не за 10 веков нормандского бандитизма и феодального произвола, он не сможет. Поэтому в доме было полно дорогих или даже драгоценных вещей. Серебряная посуда, французские образцы и вердюры 2, полотна знаменитых художников того времени, Олег опознал Дюрера, Гальбина и Рафаэля, и прочие все. Сокровищница же просто ломилась от золота и драгоценностей, что, вероятно, объяснялось отсутствием в те времена банка Гринготс с его сейфами-пещерами. В общем, Олег старался, как мог, но дела шли туго, и тогда он решил, что самое время им напиться до зеленых чертей и поговорить по душам, выплеснуть, так сказать, все, что наболело. А на следующий день, как только перестанет болеть голова, устроить мод-шоппинг и экскурсию в Лондон 1975 года. Мир Роллинг Стоунс, полетов на Луну и Маргарет Тэтчер, как лидер оппозиции. Мод сначала пить не хотела, но Олег настоял, сказав, что у них в Норланде всегда устраивают тризну по погибшим героям, а уж у них двоих список тех, за кого нужно выпить, слишком велик, чтобы откладывать это дело в долгий ящик. В результате, начав с по чуть-чуть, стресс сняли так, что проснулись в одной постели, правда одетые в достаточной мере, чтобы понять, что ничего не было. Олег, тем не менее, извинился перед Мод, и это оказалось тем самым моментом, который сломал наконец стены ее отчаяния. Мод разрыдалась у него на груди, он начал ее утешать, и кончилось все это бурным утешительно-примирительным сексом. Потрясающим, надо отдать должное, сексом, и первой их настоящей близостью, поскольку инициацию на алтарном камне считать чем-то большим, чем жутковатым ритуалом язык не поворачивался. Вот после этого, а длилось это никак не меньше 3 часов, с такими приступами страсти и нежности, что они с принцессой разорвали на тряпки не только свою собственную одежду, но и постельное белье, порвав заодно и один из настенных гобеленов. Отдышавшись, опохмелившись и плотно перекусив, они вышли из дома на свою первую экскурсию по новому дивному миру середины 70-х. Олег, сославшись на фото в модных журналах, предложил Мод одеть, наконец, современное женское белье, подогнав размеры с помощью выученных им еще там чар. Опыт был для нее новый и непривычный, ну, не носили у нее на родине ни трусов, ни бюстгальтеров, но, в конце концов, краснее, бледнее и снова краснее, Альва признала, что раз все так одеваются, то надо, наверное, привыкать и ей. Далее последовали джинсы, против которых у нее не нашлось возражений, поскольку удобство мужских штанов она оценила еще на родине, ботинки, трикотажная футболка, длинный свитер, прикрывавший самое неприличное, и длиннополая теплая куртка, поскольку на дворе стоял январь месяц, и в Лондоне было порядком холодно и, разумеется, страшно сыро. Так что, не лишними оказались также шарф и перчатки. Сам Олег оделся в том же стиле, что и она, и это, в общем-то, не странно, если учесть, что из подходящей одежды у них было только то, что прислал им сердобольный директор отдела тайн. Вышли из особняка, полюбовались на его фасад, видимый лишь им одним, и не торопясь пошли по проспекту. Спешить им было некуда, а впечатлений огромное множество, причем на каждом шагу. Этот мир отличался от всего, что знали Мота и Бур, и, если Олег чувствовал себя здесь просто, как за границей, то Альва явно тонула в потоке новых ощущений и впечатлений. Оно и к лучшему, решил Олег. В этом паноптикуме она и думать забудет о горестях и печалях. Они погуляли около часа, приглядываясь к людям на улицах, вещам и ситуациям, и присматриваясь к тому, как ведут себя в тех или иных обстоятельствах встреченные ими люди. Потом Олег предложил зайти в небольшую лавку, торгующую съестным. Им не нужна была еда, но следовало попробовать купить что-нибудь самим. Мод заметно нервничала, хотя и пыталась держать себя в руках, но Олег ее успокоил. «Ты когда-нибудь что-нибудь покупала?» – спросил он ее. «Вывала на рынке, в лавках, да, несколько раз. Ну, вот представь себе, что ты идешь в лавку в своем городе. Только помни, что сказал Барти. Здесь не принято демонстрировать свое величие». «Спасибо, что напомнил», — улыбнулась Мод. «В тех лавках, которые я посещала, мне все кланялись в пол». «Еще бы», — усмехнулся Олег, — «ты же принцесса». В лавке не без некоторых трудностей они купили банку с малиновым джемом, бутылку виски, самого дорогого, какой нашелся, и пакет риса. Лавочник был несколько удивлен их поведением и, пожалуй, даже шокирован теми вопросами, которые они задавали, но был сама доброжелательность, когда понял из их невнятных объяснений, что они выросли в горах в далекой и неизвестной ему Норвегии. Про Норвегию, Это было полностью на его совести, поскольку это он сам так интерпретировал акцент Олега. Но дело было сделано, он объяснил им, как открывается банка с джемом, и как вынимается пробка из бутылки, и был так любезен, что подсказал, какой инструмент для этого требуется, и даже нашел один такой у себя и отдал им в подарок. После этого, немного осмелев, они посетили несколько других лавок, купив пару блокнотов и тетрадей, пачку карандашей и ручку со сменным стальным пером. К ручке пришлось купить тушь, но тут уже у Мод загорелись глаза, и она взяла не только черную, но также красную, синюю и зеленую. Так, побродив несколько часов по городу и, перекусив, еще один новый опыт, в маленьком кафе, они вернулись домой, купив по дороге кофе, чай и сахар. Так прошел их первый самостоятельный день, и это был крайне важный этап их врастания в этот мир и в эту эпоху, потому что в последующие дни они совершили множество других прогулок, опробовав между делом метро, автобусы и такси, купили хорошую магловскую одежду и массу полезных и нужных вещей, типа наручных часов и будильника, шариковых ручек и солнцезащитных очков. Кроме того, они более или менее наладили хозяйство. В отсутствие слуг и домовых эльфов, убирать дом, вернее обжитую его часть, им пришлось самим. С помощью магии, разумеется, но ни один из них ничего в этом деле не смыслил, и поэтому Олегу и Мод пришлось срочно разучивать бытовые чары, которым в прошлых своих мирах они по понятным причинам совсем не уделяли внимания. А еще они по очереди готовили на волшебной плите и научились пользоваться продуктовым шкафом, который заменял волшебникам магловские холодильники. К этому времени, а шел уже 21-й день их пребывания в этом мире, они прочли или просмотрели большинство книг, которые подарил им Берни Вудвард, и более или менее сориентировались в культурной и политической обстановке магловской и магической Англии. Разумеется, им было еще далеко до идеала. Учиться и учиться, приспосабливаться, приноравливаться и мимикрировать, но первые шаги уже остались за спиной, и Мод впервые вышла на улицу в мини-юбке и на высоких каблуках. Конечно, юбка была не самая короткая, да и каблуки были не самые высокие, но Олег знал, какого мужества это потребовало от Мод, и от души поздравил ее со взятием еще одной вершины. Понятное дело, она не собиралась ходить в таком каждый день, и не каждый тоже. Но раз уж так вышло, что за окнами 1975 год, а ей по официальным документам 16 лет, то было бы странно, если бы не попробовала. К слову о документах, директор Вудвард не обманул, и, похоже, у него, и в самом деле, был в этом вопросе свой и немалый интерес. Документы, причем абсолютно подлинные, он принес им как раз накануне. «Вот», — сказал он, выкладывая на стол две стопки документов, «Мотли и Берн и Гилберт Сигрив, это магловские документы, выданы в Швеции, но у вас у обоих есть английское гражданство, поскольку родились вы в Англии, вернее вы Мот в Шотландии, а вы Гилберт в Уэльсе. Вам по 16, и вы уже получили паспорта. Паспорт – это вот такой документ с фотографией, то есть с вашим портретом, который удостоверяет ваши личности. Ну, тут ваши биографии, где росли, что делали, кто опекуны, и ваши родственные связи. Вы по официальной версии – кузены, так что, ну, вы меня, надеюсь, поняли. О браке в этом возрасте речь не идет, придется потерпеть до 18. Что еще? Задумался Берни, росли в Швеции, Норвегии и Штатах. Вот тут буклеты с информацией о достопримечательностях и стиле жизни. Но, вообще, стоит съездить и посмотреть. Можно по-магловски, на самолете, а можно по нашему порт-ключом. Порт-ключи, если что, сделаю. Теперь о втором слое. На всякий случай я сделал вам справку из адвокатской конторы «Кантор», Лейбович и партнеры, что, на самом деле, вы наследники двух, считавшихся пресекшимися родов. Мод Лейберн герцогиня Денёв Марш графиня Дея и баронесса Феррерс и Гилберт Сигриев граф Демелан. Это, даже не знаю, для чего это может вам пригодиться, но чем черт не шутит, когда бог спит, а вдруг понадобится, была возможность сделать, сделал.